Он был вполне уверен, что последний план гоблинов заключался в том, чтобы затопить шахту, выпустив воду, скопившуюся в горе в естественных резервуарах, и понемногу вытекающую оттуда ручейками. Пока часть горы, в которой работали шахтеры, оставалась отделена от поселения гоблинов, у гоблинов не было возможности это сделать. Но теперь их соединял проход. Гоблинская часть находилась выше. Ясно, что шахта может быть уничтожена за один час. Главной опасностью для шахтеров всегда оставалась вода. Иногда они сталкивались с удушливым газом, но взрывной рудничный газ, столь обычный для угольных копий, им не грозил, и они сразу настораживались при малейшем появлении воды. Пока гоблины возились в своем старом жилище, Курди решил, что лучше всего было бы заложить дыру, соединяющую его с этой компанией, камнем и замазать ее звездкой, да так, чтобы не осталось ни малейшей щелки, сквозь которую могла бы просочиться вода. Правда, это не представляло немедленной угрозы. Выполнение плана гоблинов зависело от того, как они осуществят свой загадочный первоначальный замысел. Курди хотелось снова попасть на ту сторону и узнать, если повезет, что они задумали. Да и нельзя было возобновлять прерванную работу, не выяснив, в чем дело. А хорошенько поработав, можно за одну ночь полностью заложить отсек камнями, так что отверстие станет непроходимым для любого напора воды. Сама гора будет поддерживать плотину. Как только гоблины снова ушли, Курди зажег свою лампу и принялся заделывать дыру камнями так, чтобы он всегда мог вытащить их, если захочет. Он потом хорошенько все обдумает, когда выйдет из подземелья, проведет несколько ночей дома и выспится. Как хорошо было вдохнуть ночной горный воздух под открытым небом после всего, что ему пришлось проделать внутри горы. Он поспешил вверх по холму, не встретив по дороге ни единого гоблина, и стучал в окно, пока не разбудил отца. Когда отец открыл дверь, Курди рассказал ему всю историю. И, как он и ожидал, отец решил, что лучше прекратить разработку жилы, но в то же время притвориться, что работы идут, чтобы у гоблинов не возникло никаких подозрений. Затем оба они легли спать и спали спокойно до утра.